ребенка. Он вернется, вот увидишь». Она замолчала, полезла за новым платком, потом вдруг расстегнула пальто, схватила руку Дениса и прижала к животу. «Чувствуешь? Брыкается моя девочка». И улыбнулась сквозь слезы. Денис задрожал, даже ноги ослабли. Прижатая к тонкой ткани рука вспотела, и у него мелькнула нелепая мысль, что на платье останется влажное пятно. Он впервые ощутил, что рядом с ним женщина, под рукой ее тело, а легкие, но явственные толчки — это осязаемое чудо, еще один человек, пока невидимый, но уже настоящий. «Ну как, здорово?» Зоя уже не плакала, а гладила и гладила холодный металл. «А почему нос такой?» — выдавил Денис. «Все хотят потрогать, особенно дети. Ладно, поехали». Почти всю дорогу они молчали, на подходе к клубу Зою как прорвало. «Он не даст ребенку расти без отца. Как это? Я не представляю. Я помню, мы с отцом на даче катались на велосипедах, он впереди, и я за ним. Мне 8 лет было, а там траншею широченную рыли. Я туда рухнула, а велосипед на меня сверху. Больно. Лежу и кричу изо всех силенок: «Папа, папа!» А голос от страха сел, выходит хрип один. Вижу, спина папина удаляется и пропала. И такой ужас меня взял. Ну, отец, конечно, скоро обернулся, стал меня звать, поехал назад, а тут я уже завопила. Отделалась синяками и царапинами. Но как он уезжал вдаль, никогда не забуду. Мир рухнул. Как же ребенку без отца? К счастью, в это время их догнали ребята из клуба, дальше шли вместе. На тренировке у Дениса ничего не ладилось, и даже запись турнира по снукерным трюкам, которую где-то раздобыл Левон, не увлекла его. Хотя на самом деле мастера были что надо. Посмотрев пленку 2 раза, ребята взялись пробовать фокусы, но Денис не стал подходить к столу, только вертел в руках кий, опять и опять думая, что будь у него такой, как у того парня, с наклейкой из бегемотовой кожи, удача бы уж точно ему улыбнулась. Вообще, в последнее время он несколько охладел к любимому занятию и удивлялся, как чуткий Левон не уловил этого. «Денис, давай!» Это Паша толкает его в бок, зажатым в руке шаром. «У меня почти получилось. Надо турником поддеть. Непривычно, но здорово». Денис не сделал ни шага к столу, а негромко сказал Паше: «Слушай, я сегодня тороплюсь. Ты Зою возьми с собой. И вообще, вряд ли ей стоит уже такие поездки совершать». И вдруг резко закончил: «Сидела бы дома». Паша уставился на Дениса. «Это вы на пару с Левоном, рыцари без страха и упрека, строили? Я давно бы это пресек. Ну ладно, так скажу». Денису уже стало стыдно за предательство. Он рванулся было попросить Пашу не говорить Зое, что это он завел такой разговор, но вдруг стало все равно. Он хотел одного — свободы. Он хотел избавиться от наваждения, когда влажная безвольная рука лежит на чуть подрагивающем, круглом, как глобус, нет, как земной шар, животе. Он понял, что с того момента навсегда попал в рабство, о котором раньше читал в книгах. Зоей он даже не попрощался. По дороге спохватился, что забыл в клубе кий, чего не бывало никогда, и это считалось плохой приметой. Ведь сложил, в чехол упаковал, а потом побоялся, что столкнется с Зоей, и удрал, оставив его в раздевалке. Да бог с ним, несчастливый этот кий, а может, просто пришла пора бросить. Хотелось бы, конечно, получить хоть кандидата в мастера, да надо ли? Денис пролетел свою остановку, сказывалась привычка ездить Зоей до Киевской. Перейдя на другую сторону платформы, он вспомнил пограничника с собакой. Как все-таки странно. Хорошенькие девчонки, вроде Анечки Турбиной, мне по барабану. А эта взрослая баба. В голову приходили нарочито грубые слова, даже матерные, которые он редко произносил вслух, с безобразными ногами, пятнистым лицом и пустой башкой, которую трахнул и бросил какой-то мозгляк, и которая теперь будет со слезами счастья стирать обгаженные пеленки, взяла надо мной такую власть. Хорошо, что я сумел положить этому рабству конец. Царапнула Ливон.